Лангусты трепетно относятся к своему здоровью и тщательно соблюдают гигиену. Кроме того, у них прекрасно развит вкус. После кормежки они старательно чистят антенны, усики, пропуская их через рот, оснащенный особыми крошечными щеточками. Особенно чувствительны эти ракообразные к глутамату натрия, искусственной пищевой добавке, предназначенной для усиления вкусовых ощущений и не очень полезной для живых существ. Почуяв вкус этого вещества, случайно оказавшегося на морском дне вместе с остатками содержащих его продуктов, например, китайского фастфуда, лангусты тут же начинают чистить свое тело. Бегемоты выделяют кровавый пот. Этот красновато-оранжевый секрет особых кожных желез содержит крошечные структуры, рассеивающие солнечный свет и защищающие от его вредного воздействия кожу животного. В объятиях Морфея о том, как животные спят. Ученые обнаружили, что кошкам, собакам, крысам, утконосу и некоторым другим животным свойственен так называемый быстрый сон, особая фаза сна, сопровождающаяся у человека быстрыми движениями глазных яблок и сновидениями. Очень может быть, что эти животные, как и люди, способны видеть сны. У дельфина Гринды быстрый сон длится примерно 6 минут, примерно столько же, сколько у человека. Подремать любят не только люди. Во время сна у дельфинов одно полушарие мозга отключается, а другое продолжает бодрствовать. При этом один глаз животные закрывают, а второй оставляют открытым. Такой полусон помогает дельфинам сохранять бдительность на случай появления хищника. Примерно каждые 2 часа мозговые полушария меняются ролями. В общей сложности сон занимает у дельфинов 1/3 суток. По мнению биологов, в полусне этим водным животным легче контролировать состояние дыхала и узнавать, когда нужно подниматься к поверхности воды за глотком свежего воздуха. Не исключено, что если бы у спящего дельфина внезапно отключились оба полушария мозга, он бы попросту утонул. Утки изобрели хитроумную систему взаимной охраны во время сна. Погружаясь в сон, птицы, находящиеся на периферии стаи, отключают лишь одно полушарие головного мозга и закрывают лишь один глаз. Зато утки в центре группы наслаждаются в это время полноценным сном. Потом птицы меняются местами. С одним открытым глазом иногда спят попугаи, пингвины и некоторые другие пернатые. Возможно, эти птицы также спят наполовину. Искуснее всех, возможно, такой техникой сна овладели альбатросы. Отключив одно полушарие мозга и предоставив другому бодрствующему полушарию выполнять роль автопилота, альбатрос способен пролетать в состоянии полусна огромное расстояние. Жирафы обычно спят стоя. Эти длинноногие животные настолько медленно и неуклюже поднимаются с земли, что легко могут стать в это время добычей хищников. По словам служителей Нью-Йоркского зоопарка, медведи, гориллы и дикие собаки громко храпят во сне. Храпака давала даже свиноносая змея. Вомбаты — сумчатые звери, ведущие ночной образ жизни. Днем они отсыпаются на спине с задранными вверх ногами и тоже храпят во сне. Зевотой заражаются друг от друга не только люди. Стоит зевнуть одному шимпанзе, как позевывать начинают и все его соседи. Сон, свойственный птицам и млекопитающим, у насекомых и паукообразных отсутствует. Но в ночные часы активность тараканов, пчел, ос, плодовых мушек, скорпионов и многих других беспозвоночных сильно падает. Опустив вниз усики, животные отдыхают. Как правило, хищники спят гораздо больше, чем растительноядные животные. Так, если питающаяся насекомыми летучая мышь кожан спит примерно 20 часов в сутки, то травоядная лошадь посвящает сну только 2 часа. Причина очевидна. У животных, потребляющих малопитательный растительный корм, на сон попросту не остается времени. Чтобы обеспечить организм необходимым для жизни количеством энергии, зебра должна щипать траву по 14-20 часов в сутки. Но из этого правила есть исключения. Так, например, коалы питаются в основном листьями эвкалипта, а спят большую часть суток. Связано это с тем, что в листве эвкалипта много ядовитых веществ, и ее чрезмерное потребление может привести к отравлению организма. По этой причине коалы вынуждены экономить жизненную энергию, и тут им как раз и помогает продолжительный сон, а также малоактивный образ жизни. Во время бодрствования они либо заняты кормежкой, либо отдыхают. Когда в воде сильно снижается уровень кислорода, Рачки Артемии впадают в состояние, близкое к смерти. Все жизненные процессы у них отключаются, и потребление энергии организмом падает почти до нуля –